сына. Всех вас, возлюбленная паства моя, приветствую вас со святым, праздничным, великопостным, воскресным днем сегодняшним. По милости Божией, сколько поста неделька прошла? Сколько? Две уже недели. А я думал, еще только неделя. Значит, уже две недели поста прошло. Умолились? Будем поститься или разговляться? А может разговляться, там белой жижи покушать? Молочка, сметанки. Не будем есть? Будем поститься, да? Дети говорят, будем поститься, но конфету шоколадную не откажешь. Да. Вот. По милости Божией, две седмицы уже прошло святого великого поста. Незаметно пролетели. И за это великопостное благодатное время благодарим мы Господа, что Господь, невзирая на немощь, невзирая на искушения различные, помогает нам, укрепляет нас. Мы молимся, несем подвиг ежедневного служения. Мы борем немощи свои. Мы преодолеваем трудности, постимся и надеемся, что Господь примет наш подвиг и в Царстве Небесном с этой духовной благодатной надеждой постного времени всех вас приветствует. И дай, Господи, нам и в дальнейшем поститься. Недалеко уже, эту неделю третью уже. Церковь будет готовить нас ко встрече с крестом Господним. Следующее воскресенье уже крестопоклонное воскресенье. Торжественно будем выносить святой крест кипарисовый и поклоняться кресту пая. Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресенье Твое славим. Поддержку духовную церковь будет давать нам накануне Пасхи Христовой. Крест святой, чтобы мы и средину при половине поста отсенья креста встретили и окончили святой пост и дождались Пасхи светлого Христового воскресения. Сегодня во второе воскресенье Великого Поста всегда празднуется особый праздник, престольный день святой великой чудотворной Киево-Печерской лавры. И пред вами образ святой угодничков Божьих, всех преподобных отцев во святой Киево-Печерской лавры подвязавшихся, преподобные Антоний и Феодосий и прочие великие чудотворцы и угодники Киево-Печерской лавры. Самая величайшая святыня земли русской нашей святой – это святая Киево-Печерская лавра. Это бриллиант величайший духовный нашей чудной ризы Божией Матери и святой земли русской. Сколько подвижников, сколько молитвенников, ни один монастырь мим, ни одна лавра не знает столько мощей святых угодников, подвижников и таких чудных житий, которые воспитала святая лавра Киево-Печерская, основанная с благословением святой горы Афонской и подобным Антонием, она явилась продолжательницей того монашеского делания, которое было на святой горе Афонской. Лавра Киево-Печерской собирала всех и заблудших, и юродив, и всех собирала лавры к себе, всех воспитывала, всех наставляла на путь правды. Сюда и шли князья, сюда и шли и бояре, лавры и шли и простые крестьяне, и ученые люди, и шли историки, все и шли единым желанием послужить Богу и спасение души своей я, и молитве за весь мир, то, для чего предназначен монашеский святой подвиг. Именно этот монашеский подвиг и несла святая Киево-Печерская лавра во всей своей тысячелетней истории. Идя по святым пещерам и ближним, и дальним, мы смотрим гробницы в нишах, Мы видим в них нетленные мощи, облаченные святые ризы. Мы поклоняемся им, и мы ощущаем особый трепет, соприкосновение с историей. Около тысячи лет лежат эти мощи святые в пещере. Да это прадеды наши лежат, великие подвижники во святых лавских пещерах, собранные от всех концов нашей русской земли. Да даже не было ни Украины, ни России, ни Белоруссии. Была единая наша святая земля русская. Лавусты неси из Великого Новгорода, из Мурома, и из других городов, из Лавы, из Белоруссии, из Лавы шли под проповедники, епископы, и в Новгород святитель Никита Новгородский, и в далекую Вятку священномученик Кукша, в далекую Белоруссию святители шли, в далекий град Ростов и в другие города, Владимир, и в далекие города шли подвижники Лавры Киево-Печерской. Их называла церковь на епископское служение. И они, будучи епископами и священниками, просвещали землю русскую светом молитвы прежде всего, светом подвижничества, светом благодати и светом проповеди Христовой. Вот чем была сильна Киево-Печерская Лавра. Идешь по пещерам Лавры, и деды наши, и прадеды лежат наши. Здесь и могучий богатырь земли нашей русской, преподобный Илья Муромец. Чудное житие его знает. До 30 лет он парализованный был, без движения был. Потом Господь его чудесно исцелил по молитвам лавских угодников печерских. Он стал защитником Отечества. Про него легенды составляли до сего дня о его силе, о его могучем духе духовном. Вот до сего дня легенды составляются о нем. И потом, в конце жизни, в старости, когда уже не мог он нести воинский ратный подвиг в дружине князя, он пришел в Лавру, пал к ногам преподобных отцов, принял великую схиму и мирным старцем умиротворенным окончил жизнь свою и почивает нетленными мощами во святых пещерах Киево-Печерской Лавры. Сейчас и то поражаясь на мощах смотришь его, могучие усохшие руки. Представляешь, когда была эта могучая полножизненная рука? Вот какая она была сильная, могучая, и русский дух заключался в ней. Идем по пещерам, встречаем преподобного Нестора летописца, первого историка земли нашей русской, который начал летописание Киево-Печерской Лавры, и благодаря его труду повести временных лет мы знаем об истории нашего русского государства. И первая строка, часто вам подчеркиваю, никогда слово «Украина» не существовало. Это в 20 веке нас украинцами поделали искусственными, новую нацию нам создали. Вот коммунисты и все прочие националисты. А была земля русская, и преподобный Нестор смиренно начинает труд свой. Откуда есть пошла земля русская? Вот. И о земле русской и повествует нам о князе Владимире, об истории Лавры Киево-Печерской повествует, об преподобном Феодосии, учителе своем, и о многих других дивных делах, происходивших в земле святой нашей русской. И другие угодники Божии лежат в Лавре святой Киево-Печерской, преподобный Варлаам Игумен-Печерский, который все боярскую славу свою, боярином богатым был, оставил все, отверг все, постригся, вопреки воле князя, за что получили и гнев монахи печерские от князя, что любимого боярина, как они думали, сманили монахи к себе. Монахи не манили, Бог манит, Бог называет, Бог зовет. И к Богу идут юноши и девушки, и мужья, и жены, вот. А монахи никогда не уговаривали, не сманивали, не манили. Божие призвание открывается в сердце. Так Бог и призывал иконописца. Чудесный из далекой Греции, когда стал вопрос построения Успенской соборной церкви, лавры, прислала сама Матерь Божия чудесно. 12 зодчих стоит, не братьев греков, которые воздвигли каменную чудную церковь Успения Божией Матери, простоявшую многие века и в наш 20 век разрушенную безбожниками-коммунистами. В наше время она немцев списали, что немцы разорили, взорвали Успенский собор Киево-Печерской лавры. Вот, КГБшники взорвали. Вот кто истинный преступник взрыва Успенского собора. Но прежде всего не они виноваты. Весь русский народ виноват за отступление от Бога. И святыни страждут, и собор взошел к небесам Успенский. И сейчас то там созидать начинают эти националисты, то уже будет, как и в Москве храм Христа Спасителя был. Посмотрел, как будто бы мираж какой-то увидел, не храм, а мираж увидел, вот подобие храма. Точно так и в Киеве, в Лавре уже будет подобие храма. Но того же Успенского собора, ласкового, чудотворного, который стоила сама Божия Матерь благословила, который стоили 12 греческих великих зодчих архитекторов, мастеров, его уже никогда не будет. Он взошел на небо, мне один очевидец рассказывал, как взрывали собор. Вот, были заложены нашими чекистами мины подземелья собора, вот, замедленного действия с часовым механизмом. Наши из Киева отступили, немцы вступили тогда, вот, и мины начали свой адский ход идти. Минеров как раз не было тогда, мины были особо секретные, не могли их расшифровать. Немцы, видят, что не могут спасти собор, приказали всем жителям близлежащим отойти вот, от собора, от лавры, чтобы не было каких вот, разрушений. И потом пришло время, сработал адский часовой механизм, и мощнейший взрыв произошел. Весь собор люди видели и плакали. Поднялся как бы в небо, ввысь поднялся со всеми куполами. Постоял на мгновение, потом низко стал опускаться и разрушился полностью. Все, лаву взорвали, уничтожили. Вот так был взрыв Киево-Печерской лавры за наши грехи вот, в Киеве-Граде. Страждет святыня до сего дня. И много других подвижников. Лавры святой лежат. И благоверный князь Никола Святошев Черниговский оставил княжескую корону, власть княжескую оставил, смиренным иноком пришел, выбиватником был, сторожем при святых монастырских вратах был. И блаженной жизнью его называли Никола Святоша за святость его жизни. А чудные мощи нетленные лежат, любимые всеми. И подобно Агапе, это чудотворцы Печерского, лежат мощи святые, нетленные. Сколько благодати от них идет, сколько утешения идет от этого безместного врача. И смотришь на эти сухенькие ручки его, лежащие в гробе, вот, и думаешь, сколько благого доброго дела. Травы собирал, лечился, молился за всех, мази тер, все делал лекарем, целебником был для народа. И нам радостно, что у нас в городе в Донецке с весны будет созидаться при нашей областной больнице, будет созидаться храм чести подобного Агапита, безместного врача и чудотворца Печерского, совсем болящим, страждущим, скорбящим. Преподобный Агапит был утешением и в нас, во Святом Граде, в Донецке. И сколько этих целебников лежит, подвижников, молчальников. Преподобный Феодор молчаливый, сам взял подвиг на себя молчание, все время повторяя слова «Псалтирь положи, Господи, храни мне устом моим». И когда язык наш особенно болтает, особенно мой, когда болтает язык, Потом опомнись, помни, преподобный Феодор, молчание. Закрой мой окаянный рот, и вы всегда, как только у вас язык вот так будет до пупа доставать во все, скорее, ой, преподобный Феодор, молчание. Закрой мой окаянный рот, чтобы язык мой вот укоротился, чтобы поменьше мне искушений было, и людям от моего языка поменьше было искушений. А преподобный Исаак из отвода, сколько как бесы над ним насмеялись, как бесы ее прельстили, он поклонился бесу в образе Спасителя Иисуса Христа. Так что всегда говорю, некоторые приходят, ой, видела Божью Матерь. Ой, видела я Спасителя, ложь все не верит этому. Преподобный Исаак и самого Спасителя, сам без в образе Спасителя ему явился, падший, поклонился. А он от радости забыл перекреститься, осенит себя крестным знаменем. И без ее жестоко избили, казнили вот, его страшные лютые казни. Так что он без сознания многое долгое время был. Потом постепенно возвращался к нормальной, здоровой жизни. Вот как бесы могут перестить, так что всегда вам говорю, как только вам какие-то видения постигают, вот беги от них, как от огня, какие сны начинают тебе сниться, значит, ты душевно больной человек тогда. Здоровый человек наработается, упадет на один бок, и встанет с этого бока. А бездельники маются целый день дурно, и ночью не спит, видение не там, и все прочее, ложь это все. Преподобные отцы нам и говорят, как через видение бесы овладевали вот подвижниками великими. А что мы значим? Так что никогда никаких значений своим видением, если что и привиделось, или голос какой-то услышал, перекрестись скорее и бежи от этого искушения. Вот и победишь дьявола. А преподобный Никита Новгородский, вот, по молодости своей захотелось ему подвигов великих. Я ж подвижник, что там заставляет кушать меня? Заставляет спать, я не буду спать. Я в затвор пойду, я буду день и ночь молиться Богу, буду есть посподку и хлеб только. Старцы говорят, нет, ты пойдешь в прелесть, поступай так, как все богатые в монастыре. Нет, я что вы, я пришел подвязаться, самовольно закрылся в затвор, вот, молиться начал, и через неделю уже бес его прелестил, вдруг слышит благоухание. О, это же я уже достойный какой подвижник, уже благоухание в затворе моем. Тут без вас... в образе ангела явился ему. Никита, Боже, как же и ангелы мне являются, вот. Бес говорит, ты давай, наставляй людей всех, а я буду за тебе молиться. Ты не молись, Библию только читай, да и все. Но Никита посмотрит, бес стоит на молитве в образе ангела. Ну, ангел молится, молится, давай, Библию наизусть знает уже. Люди идут, он уже предсказывает, все рассказывает. Бес ему подсказывает, смотри, придет тебе баба такая-то, ты же ей скажи то-то, то-то, то-то. Он говорит, а баба-то, Боже мой, затворничек прозорливый у нас, вот. А она же не знает, что бес ей там рассказал все, вот. И так, сколько лжи этой он перетерпел от беса. Всю знал Библию уже наизусть, предсказывал, перестал почащаться, исповедоваться. Тебе не нужно это бес учить, зачем это тебе нужно? Это так все, вот не молись, только читай Библию, как современные сектанты все. Библия, Библия, вот, вот наше спасение. Верой спасемся, мы уже люди спасенные. Да-да, без подвижнической жизни ты не спасешься. Точно вот это вот бесовский, баптистский путь предлагал бес святитель Никите. Он пошел ему. Старцы видят, погибаешь. Молилась крепко, пост наложили все на себя, чтобы Господь разумел, и разумел Господь. Одумался Никита, понял, Боже мой, на каком пути, в какой прелести я. Вот, много он потерпел от беса, победил его и еще стал епископом великого древнего Новограда. И лежит и там нетленными мощами своими в Новгороде. Говорят, пещера Плавских какой-то особый климат, что не гниют тела, нетленными лежат. А Никита Чудотворец, где в Великом Новгороде, в дальнем, на Дальнем Севере был епископом и скончался. И там нетленным совершенно телом лежит до сего дня. Так что не пещеры виноваты, а жизнь виновата, что и нетленные эти леса их не почивают нетленными даже до сего дня. Сколько этих чудных подвижников, а наш 19 век, блаженного Феофила Христа ради и Родины, с какой любовью мы читали его житие, слушали, знали его житие, при числах церкви его книги святых угодников Божьих, подвижников ее Печерской лавы, как он геройствовал, и предсказывался им, и многие предсказания сбывались он. Да, разумливости Господь даровал блаженному Феофилу. Нетленными мощами он почивает в своей знаменитой пустыне, где он подписался. Вот и другие, а последний, великий угодник земли нашей русской, священномученик Владимир, митрополит Киевский, в 18 году жестоко националисты и коммунисты его совместно лишили митрополитчего престола, казнили его. Жестоко мы расстреляли его, и он, умирая, под пулями падая, благословил своих палачей, не проклинал, молился за них, Боже, прости им, они не видят, что творят. Так нетленная рука и запечатлелась ее на века, благословляющая и нам посылающая из гроба своего благословение всем живущим на земле. Вот какова лава Киево-Печерская, и в наше время смутная. А плотом веры православной является святая лава Киево-Печерская. Сколько на нее уже было поползновений в 20 веке. Закрыли ее коммунисты, музей превратили, пещеры закрыли, мощи святые осквернили, разделена, сегодняшко по-божьей, все смеялись, ходили с голых телес, умерших людей, какие дикари, спокойника лежащего у гроба после тысячи лет умершего, смеяться, пальцем показывать на тело умершего человека, до какой дикости мы дожили, и шли не молиться, а смеялись. Вот, смотрели с улыбкой, попы лежат высохшие, да и все, мумии лежат, и все, не мумии, а мощи святые. Кто туда ходил, как экскурсант, должен плакать, молиться за осквернение святых мощеугольничков Божьих, на исповеди этот грех исповедовать, чтобы не пошли молиться Богу, поклониться поруганной святыне, а смотреть и смеяться. Над покойниками смеяться – это самый гнуснейший грех, который можно придумать, и самое мракобесие гнуснейшее. Над останками человека насмехаться. Вот до какого безумия наш 20 век, так называемый просвещенный, дошел в кавычках, конечно. Пришло время, тысячелетие крещения Руси. Коммунисты не думали отдавать лавру. Но уже поворот исторических событий был так, что не могли они удержать эту святыню в своих руках и в год тысячелетия крещения Руси. Первая литургия на дальних пещерах под открытым небом, все было занято еще безбожниками, музейщиками, оккупантами этими лавскими. Вот. Там же музейщики — это оккупанты фашистские. Вот, полонители святынь лавры Киево-Печерской находятся. Что и билет у них покупать нельзя там. И ходить туда, где полон лавры, музей-то нельзя, лавский туда. Мне строго запрещали маленькому ходить. Боже, в нижней лавре молимся, в верхней не ходи. Там музей, там безбожие, там оккупанты находятся. Вот, совершилась первая литургия. Постепенно отдали дальние пещеры, ближние еще полони были в музей. Монахи тайно ходили, молились, скорбели в ближние пещеры. И пришло время, ближние отдали, и затеплилась жизнь духовная на дальних и ближних пещерах. Верхняя лава пока есть мерзостью запустения, музеем в руках оккупантов находится. Хоть они и строят собор, он уже неугодный Богу. Это мираж, призрак просто будет собора того величества Успенского. который построила сама Пресвятая Дева Мария, и 12 греков братьев-строителей великие Успенские церкви Печерские. Сколько было нападений от поклонников Филарета! Как Филарет хотел захватить лавру, ибо он знал великолепно предание в Киевское, в чьих руках лавра, там и правда всегда была в Киеве. Вот предание. Значит, все, лавра находится в руках церкви русской, значит, правда, в руках русской православной церкви. Организовывали ОМОН, организовывали они этих сатанистов, Унсунцу, это сатанинское, хамское, хохлятское отродье этих волков, страшных вот нынешних, организовывали научное жжение лавры. Как дураки становились лавры, вся сила на них, на их стороне была, горсточка монахов беззащитных. Только молились с иконой и шли, просили, и горсточка людей верующих и шла. И Матерь Божия спасала, как дураки стояли они, не понимая, что делать. Друг другу в милицию начали звонить, сдавать друг друга. Вот, и как безумцы отступили от лавры. В наше время Бог Господь являет милость. Если бы, конечно, было попущение Божие, давно бы они захватили ту лавру, растоптали там все бы уже эти филаретовцы, да вся нечисть автокефальная. А Господь хранит для нас всех великое утешение, святую лавру Киево-Печерскую. И Господь сподобляет многих бывать там, хоть и трудные времена лавры, что вот и духовно трудно очень бывает, но братья есть, службы совершаются. Можете, святые, все облаченные, лампадочки неугасаемые горят над ними, и люди не в музей идут, а идут помолиться. Дедам-прадедам нашим, поклониться нашим покойничкам великим, телесам, святым мощам угодников Божьих, попросить их неблагодатной помощи и поддержки. И сколько люди получают эту благодатную поддержку во святой Киево-Печерской лавре, очищение, прощение, просветление, утешение благодатное получают. Стены святой великой Киево-Печерской лавры. Юноши обучаются духовной мудрости, там, в семинарии, в академии, готовятся стать пастырями нашей русской православной церкви. Имя святейшего патриарха Алексия твердо поминается за всеми службами святой Киево-Печерской лавры. Жизнь жительствует, не может победить свет, тьма свет. Свет лавры сияет, и дай Господи, чтобы лавра сияла, чтобы не попустил Господь за наши нераскаянные грехи лавре оказаться в руках оккупантов каких-нибудь, филаретовцев и всей нечисти. Но чтобы лавра была русской, святой, православной, и чтобы сияла лавра, освящая, спасая, наставляя, и всех руководствуя ко спасению и наследию жизни вечной. Аминь. Невзирая на трудные времена, лавра молится. Священная власть, святитель наш, митрополит Владимир живет в лавре, молится, служит в лавре. Вот Якуб смиряется, как его предшественник, священномученик Владимир смирялся, и он смиряется, чтобы послужить в трапезном храме. Оккупантам нужно заплатить за это деньги, там музей. Захотят, пустят литургию послужить наверху в трапезном храме. Захотят, не пустят. Только отслужили, давайте выручку вашу. Нам денежки нужны для разбудовы украинской нашей экономики. Вот так. Так что мракобесие полное творится. Смиряется святитель. Молится. Терпит, скорбит о нынешних временах печальных наших. Что ж, и мы молимся, скорбим, терпим. И радуемся, что лавра с нами, угоднички Божии с нами. Еще одна особенность лавры – это мироточивые главы. Необъяснимое никакой наукой чудо. И брали на анализ святое мир, истекающее от черепов человеческих мироточивых глав. Ничего не могла наука объяснить, откуда, как берется из мертвых костей человеческих, истекает мир. И главное еще, когда лавра находилась в безбожных руках, прекратилось истечение мира совершенно. Сухие были черепа стояли, вот все в сосудах. Как только открыли лавру, сразу началось истечение мира. Как бы ожили человеческие кости. Меня Господь маловерного, я думал, Господи, ну же, ума нема. А может, монахи там подливают маслица туда, да и помазывают. Вот. А потом, как сам был в лавре, да как посмотрел, при мне начала оживать голова одна. Вот как кость, как живая становится. Влажная, мягкая такая становится, что ее надави, она будет мягкой, вот, удавливаться. И из нее как капельки росы выходят из черепа. Вот эти капельки стекут по косточкам, по черепу, вот, вниз в сосуд. Собирается эта жидкость, вот, и помазывает потом всех верующих, приходящих во святые пещеры Киево-Печерской лавры. Святым миром, от мерточивых глав истекающие. И сейчас, хоть и понемножечку, сейчас очень уменьшилось мироисточение, все равно мир истекает от мерточивых глав. И на большое утешение сегодня в нашем храме всех молящихся батюшки помазали святым миром от мерточивых глав святой Киево-Печерской лавы. Как-то рассказывал вам, один монах усомнился. Людей очень много пришло в лаву, вот, пещеры. А посмотрел сосуд, там мало-мало натекло, несколько капелек мира натекло. Ой, не хватит же. Скорее раз с лампадки плеснул масло туда, чтобы больше было. Глянул, весь череп сразу зеленым стал. Он перепугался, к наместнику побежал. Еле отмыли от этого масла химического, вот, голову святую. И хватило, сколько бы ни помазывали, несколько этих капелек, они увеличиваются, и всем хватает, всех помазывают. И раздают еще и богомольцам во славу Божию, святые мира, мерточивых глав. Здесь уже никакая наука не может это чудо объяснить. Так же и можете судить, и никогда мироточит. Только здесь глубокая вера. Чудо Божие святое Киево-Печерской лавры. Повидай, познай, уверуй и не сомневайся никогда в благодати в мироточивых глав Киево-Печерской лавры. Вот все, что немножечко хотел сказать от своего Божества. Сегодняшний святой Великопостный день в нашем святом храме Божьем. Пока лавра еще действует, пока в руках Русской Православной Церкви, очень на нее большие раскрывают рты эти все раскольники, Бог весь как будет в дальнейшем, вот, надо молиться в лавре, бывать, просто пойти, кто бывает в Киеве, никогда не промени мимо, пойди в лавру, пойди по пещерочкам со свечами, со свечой, помолись, вдохни к угодничкам Божьим, и получишь и помощь, и утешение, и очищение, и поддержку, и духовные силы для дальнейшего жизненного крестоношения дадут нам своими молитвами святые угоднички святой Киево-Печерской лавры. Их же память мы здесь совершаем. С праздником лавским всех вас приветствуем в нашем святом храме Божьем. Всех помазали, батюшки святые. А где же вы, лежебоки мои, были? Ой, лежебоки вы мои. Ну что ж, помажут потом после службы вас. Вот, кто не помазывался утром сегодня, помажут батюшки святым миром, отверточивых глав. Дабы послужило это потихонечку помазывание, а то сейчас здесь будете прощения просить перед всеми. Во исцеление души и тела, чтобы было. Вот сейчас, кто был у исповеди, причащаем святых Христовых тайн на две чаши, чтобы не задерживать вас побыстрее. Одна чаша у распятия будет у Христа, и здесь будет мать. причащать вас святых Христовых тайн. Затем служим молебен всем ласким Киев, Печенским угодничкам, кто не утром опоздал, помазываем святым миром и с Богом поедете домой отдыхать во свояси. Благодаря Богу, что Господь сподобил и в нашей деревеньке побыть сегодняшний святой воскресный праздничный день ласкового престольного дня Киево-Печерской Лавры Святой. Вот наш алтарь хранятся все мощи святых угодничков Киево-Печерской Лавры, ближние дальние пещеры, частички их мощей святых хранятся как особое великое утешение для всех нас, молящихся в святом храме всем нашим. Вот, всю неделю служим эту, готовимся к христопоклонному воскресению. Все службы будут готовить нас к этому святому событию, выносу и поклонению Христа Господня. Вот, вечером сегодня в 4 часа служим вечернюю. Поем великий прокимен, не отточится твой год отдыха твоего, и первую пассию службу. Евангелие о страдании Спасителя читаем от Матфея на вечернюю и совершаем сразу же утреннюю завтрашнему дню. Завтра, это сатанинский день, завтра, 8 марта, да? Кто бесновался, вот, каяться должны на исповеди, осквернение поста. Бесновались, цветочки эти принимали, мужиков сопливых, вонючих тех целовали, блуд творили, пили, оскверняли пост святой великий. Вот, масонский это кто? Цеткин какая-то, Клара, это сатанистка установила этот день, вот бесовский, вот насмешка над женским образом, над христианским. Великий вот печальный день. Скорби, беснования жуткого, осквернения поста святого. Вот за это каяться крепко нужно, чтобы Господь не осудил, а простил нас грешных. И чтобы ни единый никто не вспомнил из вас завтра, вот, никаких поздравлений, ничего, абсолютно. Фу, плюнь тому бесу в морду, да и пошел обратно дальше. Для меня не существует этот день, кончится уже. Коммунистические, сатанинские времена эти. Цеткины, Клары эти кончились уже. У нас есть день какой женский? День Мироносец, Пасха Христова. Вот тогда-то мужики должны дарить женщинам и цветы, матерям своим, женам, дочерям своим, вот, и цветы должны дарить, и подарочки, Пасха Христова, светлое Христово воскресенье. Вот тогда светлый праздник, а не этот мрак сатанинский страшный, а что призывает к покаянию, и боритесь с бесом, уходите от него, уходите от этих вонючих мужиков, которые лезут нам. Вчера проезжал, смотри, пьяный, ладит с этими цветочками ходит, эти полуголые девицы ходят. Боже мой, в каком аду вы живете все там? Ух, мерзость какая. Просто греха, говорят, столько набрался, да и все, посмотрел вокруг. Как хорошо здесь сидеть в свету в затворе. Боже мой, этой нечисти никакой не видите, не знаете. Какие вы бедненькие, убогие. Несчастные в этом аду находитесь там, а то вот смотрите на всю эту мерзость зловонную мира сего. Ну что ж, дай Боже терпение, и в миру надо спасаться, живущим во славу Божию. Вот, значит, завтра в 5 часов утра потрудимся, утренние молитвы полуночницу, литургию совершим прежде священных даров. И после нее соборовать будем. Кто будет собороваться, можно исповедоваться завтра, причаститься святых Христовых тайн, затем таинство масла освящения будем совершать. Всю неделю служим мы это. У нас обретение главы во вторник будет. Во вторник полиелейный праздник будет. Обретение главы Иоанна Крестителя. Праздник Иоанна Крестителя совершать будем святую службу Божию. По милости Божьей. Вот будущее воскресенье у нас, крестопоклонное воскресенье. Торжественно в субботу на конце утра не будем выносить крест святой. и совершать поклонение Христу Господню. И у Христа Господня будем просить помощи на треполовение поста великого и на дальнейшую вторую половину великого поста достичь страстей Христовых и воскресения Христова. В тот понедельник у нас будет праздник иконы Божией Матери Державной. Будет служба, это самое полиелейное, значит, пассию вторую мы будем совершать в пятницу на Великом Повечерии. После славословия будем читать Евангелие от Марка. О страданиях Спасителя мира переносим с воскресенья на пятницу. Посмотрел я календарь церковный. Вот таковы службы на этой седмице. Ежедневно с Божьей помощью. Утром и вечером молимся, каждый день читаем ваши записочки постовые, всех поминаем, которые все сорокаусты прочитаем ежедневно, молимся. И по молитвам братьям да дарит Господь вся благая и полезная в дальнейшей жизни вашей земной. Вот знаю на этой неделе, что кушать. Завтра сухоедение. Вот без елея кушаем пищу. Вот, во славу Божию. Во вторник с елеем, в среду без елея кушаем. Вот, четверг с елеем кушаем, в пятницу без елея. Суббота поминальная, вторая будет родительская суббота. В дни поста, вот, накануне крестопоклонного воскресения. Будем петь вечную память. Всем покойникам нашим почившим родителям, православным христианам, законная, уставная родительская вселенская суббота будет. Вот все. Так что понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, пять ангелов посвятили мы сегодня на Святом Престоле, тело и кровь Христова, и ежедневно совершаем литургию прежде священную дорогу проживая, всегда помолиться. Спокойно не сегодня бежать в воскресенье, давиться, тесниться, а в будний день тихо, мирно, спокойно подойти по-настоящему к чаше и по-настоящему с трепетом причаститься тело и крови Христовой. Вот. А то все воскресенье лезут до праздника, когда много людей, а в будний день тихо, спокойно, действительно, приди к Господу. Господь тебя ждет. Все рассказал, все объяснил я вам. Чего, Варюш? Кто это заорал? Вовсе. А? Кто заорал? Ты заорал? Не ори больше, ты же не бесноватый у меня. Смотри, я бесноватый только. Вот так. Попривыкали, да, сразу, да и все. Вот так, все объяснил, все рассказал. Вчера Господь сподобил побыть в Казнещанском монастыре в Полтавской губернии, Казнещанской иконы Божией Матери. Сидел, чесался, поехать, не поехать. Это же вот как меня Божией Матери сидел вот в эту ночь, в Казнещанской. Решил, хлопцы, ладьте машину, поехали. Поехали, помолились. Как легко было молиться. Без палки, без всякого, стоял всю службу Божию, как свечка стояла. О, Матерь Божия, там она особенно ноги укрепляет и спасает, так что от ног, когда вы болят, Казнещанской Божьей Матери, крепко молитесь, вот. Чудотворная икона, очень благодатная. А посмотрел на попов, там, как они служат. Настоящие вот такие фалисты, вчера увидел я живых. Ой, какие ризы страшные, какие, Боже мой, служат. И мерзкие. Ой, Боже мой, как посмотрели мы. Вот я говорю, кто не ценит служб, поедь, посмотри там, как там машут руками, как ми-ми-ми-ми-ми-ми. Вот это, Боже мой. Там мы типа, посмотрели, потекать скорее оттуда. Вот деревеньку свою, и сегодня Господь сподобил всем молиться нам вместе в нашем храме Божьем. Спасибо. Кругом хорошо, а дома самый краще. Спасибо. Родная Пасха моя, приветствую с воскресным праздничным великоборственным днем сегодня. Да укрепит Господь нас и в третью седмицу. седмицу Великого Поста мирно поститься. Дай, Господи, окончить, как мы молились вначале, начавшийся сей святой пост, достичься со седмицы, поклониться со всем Христом и воспеть и в этом году милости Божьей. Светлое Христово воскресенье, приближающимся праздником Святой Пасхи всех небесных. Слава Богу, Господь укрепил нас, священницу, помолиться. И вас, приветствую всех, помолиться в нашем храме Божьем сегодняшний благодатный, святой, воскресный, праздничный день сегодня. Слава Богу, сейчас, значит, совершим молебное пение преподобным Печерским. А тогда целуете крест, получаете антидот, который от божественной любви, пьете святую воду и с Богом пойдете домой отдыхать. Автобус сегодня приехал. Удобно, хорошо. Да. Завтра вы приедете заказывать автобус. Ну, смотрите, а ну-ка, сколько завтра приедет вас на автобусе, сколько? А? Раз, два, учился. Пустой автобус будет идти. А мне платить из церковной казны. Сколько туда должно лазить человек? 80 человек? Вот так, чтобы 80 человек завтра в автобусе полный будет. Значит, автобус завтра придет. Вот, садитесь, вот, едете, помолимся. Поисповедуемся, кто желает, причастимся, пособоримся, во славу Божию. Вот нас Господь на этой неделе чудо дал особое, благодатное утешение. Не только нашему приходу, но и всему Донбассу. Из далекой горы Аполлонской нам пришла икона Иверской Божией Матери. Огромная, тяжеленная. На кипарисовой доске написанная, мощами святыми освященная, у подножия самой благой вратарницы освященная, в нашем русском монастыре освященная, инокими святогорцами писанная, чудная, по золоту писанная, сияется. Вот нам великое утешение для всей земли Донецкой. Вот пришла икона Божией Матери.